Глава вторая. Видеть яростное лицо мачехи было для меня истинным удовольствием. Она совершенно не умела прятать свои эмоции, что радовало. Я мурчала от счастья, демонстративно показывая ей свое превосходство. А почему нет? Мои контролеры стояли у меня поперек горла, контролируя каждый мой шаг. Если случалось выйти из зоны плена, я радовалась каждой секунде, стремясь максимально использовать свою свободу. Мне 23 года, а я до сих пор в девках и не могу делать то, что хочу. И не нужно озадачиваться вопросом, почему я не плюну и не уйду. Я не только не могла, но и не хотела. Это против моей сущности. Вот так позорно сдаться. И кому? Семейке шипящих тунеядцев? Да ни за что. Впрочем, они тоже в масле не катались. Я максимально старалась взбодрить их, чтобы не расслаблялись. Так что жалеть меня и их не стоило. Никто тут жертвой не являлся. Оглядела себя в своем чудесном обтягивающем бежевом платье с туфельками на высоком каблуке и элегантной прической. Я выглядела изумительно. И на все мне потребовалось всего 15 минут. Прическу творила, чтобы нежно, но с изюминкой. Не могу не похвалиться, но платья у меня такие, что сестрам оставалось только кусать ногти. С бабушкой закупались в Париже. Спускалась по лестнице под оханье сестер. Модницы оценили, как и все присутствующие, особенно мачеха. До сих пор убивала взглядом, но это ее любимая привычка. Поприветствовав всех, я отправилась в кухню и вернулась под носом, где стояли чашки и чайник с ароматным фруктовым чаем, не забыв про пирожные. Порадовала гостей, которые оценили мои старания. Мои же родственники давились. Что они обычно делали, когда бесились, желая показать свое отношение? Нужно отметить, сводные сестры улыбались парню, который на них совсем не смотрел. Впрочем, как и ни на кого. Он пялился в телефон, то и дело общаясь с кем-то загадочной улыбкой под яростные взгляды старика. Так, по поводу парня. Красавчик. Впервые такого мне привели на смотрины. Эдакий обольстительный хулиган в костюме. Притом он старше меня. Неудивительно, что сестры так вырядились. Интересный мальчик. Только вот его лицо мне было знакомо, и это точно. Только вот где я его видела? Улыбнулась и лучезарно спросила у нотариуса. «Константин Яковлевич, как вы себя чувствуете?» «Ух, Елена, уже год не те, но еще проживу. Вот тебя выдам замуж, уж на покой». Не говорил, а скрипел. Как бы сейчас на покой не отправился. И еще его вечная манера поправлять галстук. Захотелось расслабить. Зачем так затягивал? «А это ваш внук?» спросил с улыбкой, тут же улавливая, как все участники мирного чаепития взволнованно стали переглядываться. «Действительно? Они считали, что я не замечу? И зачем этот цирк?» «Да», поспешно произнес Желябин, вновь дергая галстук. «Артур, мой внук от младшей дочери. Ну как ты узнала?» «Чего тут узнавать? Все просто. У них нос, губы и куполообразная форма головы были похожи. Видимо, в молодости нотариус был очень красивым мужчиной, как сейчас его внук». «Вы очень похожи», — ответила, удивляясь, с какой стати старичок решил мне своего родственничка подкинуть. «Надоело жить на ежемесячное пособие нотариуса, которое отплачивает мой отец согласно завещанию. Решил сорвать куш? Подкинуть мне мужа, который все разбазарит? Ведь если выйду замуж, то муж будет всем управлять ровно 3 года. Я поэтому столь тщательно приглядываюсь к претендентам». Сосредоточилась на красавчике, отмечая, что у парня на руке след от обручального кольца. Скривилась. «Это как? Женат или помолвлен?» «Вот если бы сошлись, твоя бабушка бы обрадовалась», — продолжал нотариус. «Она не раз говорила, что наши внуки...» Не слушала, внимательно рассматривая мужчину. «Вот где же я его видела?» «Определенно где-то». Прищурилась, когда он как-то резко дернул головой, поправляя челку, и коварно улыбнулась. И я вспомнила. И вспомнила фразу одной чудесной девушки. «И этот мерзкий старикан не разрешает нам жить вместе. Шантажирует Артура». «Значит, вот кто у нас мерзкий старикан. Соглашусь, не поспоришь». «Артур, а как поживает Светлана?» Мило поинтересовалась, хлопая длинными ресницами. Парень взбодрился. Нотариус вытащил глаза. А моя семейка как-то удивленно затихла. Еще бы. Новая тактика слетела с рельсов. Внук поглядел на деда, который дрожащими руками уже расстегивал первую пуговицу рубашки, и сказал. «Светлана?» «Ну да, твоя возлюбленная. У вас еще обручальные кольца такие интересные, с солнцем». Сказал, вспоминая девчонку, с которой работала на предыдущей работе. Она числилась в ЧОПе медсестрой. Фотографии любимого парня были везде и всюду на ее рабочем столе. Его никогда не встречала, но фото знала. Притом девушка не отличалась скромностью и обо всем делилась, в том числе про вредного деда, запрещавшего им жениться. «Надо же! И этот дед заливает песни о пожеланиях и надеждах моей бабушки, считая, что я ему поверю». «О чем она говорит?» Грозно выдал старичок, закипая от бешенства. Все пошло не по плану. «Не знаю, она меня с кем-то перепутала». Буркнул парень себе под нос, схватил его руку, которую он усердно жестикулировал, и сжал указательный палец, дергая к дедуле. «Вот, смотрите, четкий след от кольца. Вы, Константин Яковлевич, оказывается, не знаете о жизни своего внука, раз привели его ко мне свататься». «Ты что говоришь?» Резко выдал старик, рукой толкнув плечо внука. «Скажи ей, что это неправда». «Конечно, неправда», — начала мачеха и ударила отца по руке, давая команду фас. «Не может быть. Внук нашего уважаемого». Мой отец что-то начал мямлить, затравленно поглядывая на мачеху. «Я знакома с его невестой. Или уже женой. Кстати, у меня где-то ее номер телефона имеется. Раз внучек не сознается, то я, пожалуй, позвоню ей». «Хватит», — закричал Артурчик, покраснев как рак, вскочив при этом. «Не нужно звонить. Света беременна. И сейчас в больнице. Ее нельзя беспокоить». «Вот видите, у вас скоро правнук будет». Чудесным тоном пропела старику, глядя в глаза, и поднялась. «Приятно было увидеться. И, полагаю, можно завершить наше чудесное чаепитие. Всего доброго». «Елена!» — вскричала мачеха. «Ах, да!» Остановилась и резко обернулась, вытворяя на лице задумчивость. «А в завещании случайно не было пункта на случай смерти или некачественного выполнения своих обязанностей нотариусом?» «Что?» — вопрос одновременно задали все присутствующие. «Если бы бабушка знала о том, что вы не можете разобраться со своей семьей, то не позволила бы вам лезть в нашу. Я обязательно завтра зайду в офис, чтобы заново прочитать завещание. Будьте готовы». Предупредила и направилась к двери. И тут в голове появился шальной план, который решил воплотить в жизнь. Прямо сейчас. Прищурилась, отмечая, с каким напряжением на меня все смотрят, и мило сообщила. «Раз сегодня тут собрались интриганы и подлецы, и это стало явным, то я немного отойду от плана и прогуляюсь. Так сказать, освежусь от вашего ядовитого общества. Послезавтра на работу, так что мне можно». «Ты не можешь», — рявкнул старик, надувая щеки. «А вы можете? Чего вы этим обманом хотели добиться? А я считала, что вы ответственный, но просто противный старик, который ничего не замечает». «Да как ты смеешь?» «И вам всего доброго», — сказала, прекрасно зная, что сейчас меня никто не остановит. Главное — быстро сбежать. Сегодня они мне ничего не сделают. Чем планировала воспользоваться? Просто так, что ли, вырядилась и терпела их спектакль целый час? Каждому по заслугам. Мне прогулка на ночь. Улыбнулась и быстро рванула на улицу через гардероб, хватая светлую сумочку небольшого размера, которую оставляла здесь именно на такие случаи. Быстро спустилась по лестнице центрального входа и по дорожке направилась в сторону парковки, где стояла моя машина. Жаль, что ключи в комнате оставила. Быстро открыла контакты и стала набирать номер такси, когда вдруг услышала гудок. Машина. Обернулась и увидела подъезжающую иномарку, в которой сидел Артур. Он открыл дверцу и кивнул, предлагая сесть. «Подкинуть? А не боишься?» «Так я же не им помогаю, тебе, что бояться? Тем более моя невеста очень рада, что так все вышло». После такой фразы не могла дальше стоять. Стоило закрыть дверцу и удобно устроиться, я поинтересовалась. «Как понимаю, наслышана обо мне от дедули?» «Так точно. Ты куда принцессу отвезти?» «Я готов». «В центр, а дальше я разберусь». Он кивнул и в следующую секунду не поехал, а полетел на своей новенькой Ауди к выезду из поместья Соколовых. «Если нужно будет забрать, вот мой номер телефона. произнес Артур, протягивая карточку. Взяла и покрутила в руках визитку. Подняла бровь и с улыбкой уточнила. «Серьезно? Ты адвокат?» Сколько удовольствия прочитала в его глазах. Даже не сомневалась. Парень любит свою работу. «Да, и очень хороший. Тогда чего идешь на поводу у дедуля?» «Дом, машина. У всех свои обязательства. Но ты меня спасла. Если еще несколько раз поинтересуешься самочувствием будущего правнука, то точно добьешь деда. Дочь назовем твоим именем», — важно сообщил он, подмигивая мне. Вышла из машины и, придержав дверцу, весело заявила: «Обязательно добью, можешь не сомневаться. С именем ты перегнул, а вот на свадьбу буду ждать приглашения. Хоть где-то зажгу. Могу с другом познакомить. Детский хирург, добрый и понимающий. Ты ему точно понравишься». Усмехнулась, не желая продолжать эту тему, честно ему сообщив: «Его все равно не одобрят». «Уверена?» «Не сомневайся в моей семье. Тех только устрашающий медведь устроит. Будут надеяться, что он меня где-нибудь прибьет и слопает, чтобы следов не оставлять». «Ты позитивная», — со смехом выдал Артур. «Что ж, тогда желаю хорошо отдохнуть». «Непременно. И буду рада, если ты меня заберешь. С удовольствием». Задумалась, насколько я хочу тут задержаться. «Хм, а если я поздно?» «Ради спасительницы готов не спать». «Ты мне нравишься. Если такой же прытки в адвокатской практике, то непременно уговорю тебя работать на меня», — сказала и отошла от машины. «Тогда я и моя возлюбленная всегда к твоим услугам», — торжественно заявил Артур и помахал ручкой, закрыв дверцу, разворачивая машину к выезду. Некоторое время наблюдала, а стоило ему скрыться за зданиями, пошла по дорожке, пытаясь припомнить, где тут ночной клуб. Сегодня мне именно туда. Планировала оторваться по полной, так как неизвестно, когда представится еще такой случай. Может, через год или три, кто его знает. Тем более в понедельник я выхожу на новую работу кинологом. Нужно отдохнуть. Вперед, навстречу приключениям. Не успела пройти, как влетела в мощную стену. Уже приготовилась отойти, но проворные руки схватили за плечи, не позволяя сдвинуться с места. И это, когда я была прижата к рельефной груди мужчины. Удивительно, как не раздавил. Подняла голову, встречаясь с безжалостной челюстью мужчины. Переходя выше, встречаясь с темно-серыми глазами. Они пронизывали, прожигали. Впервые на меня так смотрели. Сглотнула и, начиная отдирать свои конечности от живой стены, поспешно проговорила: «Прошу прощения». Тот, наконец, громил отпустил и отошел на шаг, отмечая, с каким рвением я протирала пальцами участки кожи, где приросла его мертвая хватка. Оценивая возможность синяков, он выдал: «Леди в гадюшнике, что-то новое. Принцесса, тебе не хватает эмоций?» «Это он мне?» «Замечу, не сказал, а выплюнул. Осуждал. И ведь сам из клуба вышел. А разглагольствует и порицает». Оценивающе осмотрел мужчину с головы до ног, отмечая богатырский рост, тренированное тело, взъерошенные волосы и загорелое лицо. «Мощно, но не мой тип. Тут у нас могучий великан, притом с ростом у меня все отлично, но я рядом не стояла с этим титаном». Шикарно улыбнулась и мило заметила: «А я не помню, что просил вас быть моей нянькой». «Учитывая, что ты не видишь, куда идешь, она тебе нужна», — отчеканил он, пожирая глазами. «Именно так. Другие глаголы были неуместны». «Вот грубиян. Он специально меня провоцирует. А я ведь пришла культурно отдохнуть, пока алкоголь не отключит мозг. Нервы требовали разрядки. И тут учат. Что же всем не имется?» «Я извинилась, но уже сожалею об этом. Всего доброго», — сказала и пошла, когда он ухватил за руку. Непроизвольно рот открылся от подобной наглости. «Это как называется? Почему он меня лапает?» «Тебе туда не стоит ходить, принцесса. Там у одного богатого отморозка день рождения. И тебя он точно не пропустит». Взглядом показала на руку, удивляясь своей выдержке, и уже резко попросила: «Отпустил!» Мужчина с усмешкой освободил мою руку, а затем произнес: «Я тебя предупредил». «Разберусь», — ответила и пошла дальше, впервые встречаясь с таким громилой, который моментально стал ворчать. На медведя походил как телом, так и повадками. Пошла мимо охраны и подошла к администратору оплатить вход. Нужно отметить, что приняли меня вежливо, после оплаты проводив до свободного столика. Через час я счастливо отдыхала, пребывая в отличном настроении. Я неспешно попивала коктейль, уже пятый по ассортименту, наслаждаясь музыкой. Замечу, у меня был самый быстрый официант. Он ко мне не подходил, а бежал, так как обещал ему солидные чаевые за скорость. Другие посетители бара очень долго ждали, завидуя мне, что не могу о себе позволить. Часики тикали. В общем, я расслаблялась, что обычно не делала. И еще танцевала, что умела вытворять завораживающе. Спасибо моим бедным учителям. Только присел, чтобы заказать новую порцию коктейля «Голубая лагуна», который отлично зашел, как вдруг ко мне подвалил парень. Чуть стол не завалил, нагнувшись ко мне через всю столешницу. По возрасту бы дала двадцатку, но уже с козлиной бородкой, которая почему-то вызывала у меня раздражение. Незнакомец радовал глаз разноцветной рубашкой с попугаями и оранжевыми брючками. Очень походил на гирлянду, учитывая количество сережек в ушах. 10 точно насчитала. «Эй, детка, прыгай к нам!» – выдал он, при этом дергаясь, как желе в холодильнике. Та степень, когда работает уже не мозг, а попа, жаждущая приключений. Моя еще до такой кондиции не дошла. И, вероятно, не дойдет, учитывая время, которое тратила на общение со всеми желающими. А так хотелось попробовать. «Детки не прыгают, если только зайчики», — решила его просветить. «Тогда зайка», — почти пропел, странно причмокивая губами. «Шимпанзе себя возомнил», — подумал, не понимая, почему этот примат подошел ко мне. Я вроде как не подавал специфические голосовые сигналы, которые бы могли привлечь высокорангового самца. «Вынуждена отказать, так как не заинтересована», — ответила, искренне рассчитывая, что он тотчас испарится. Я все по делу сказала, без грубостей. «Ты че? Я видел, как ты для меня танцевала». «То есть для тебя? Я танцевал для себя, а на тебя мне плевать с высокой башни». «Чего? Ты совсем берега попутала, шкура?» «Я сказал тебе прыгать, значит, будешь прыгать». «Это он мне? Действительно? Как там шкура? Это кто или что?» «Так, где мой смартфон? Тут новое поганое слово, а я не в курсе. Непорядок. Или потом уже. Парень, видишь, ждет». Медленно поднялась, отмечая его довольную улыбку, и чуть наклонилась в его сторону, чтобы уж точно не пропустил ни одного моего слова. «Пошел вон от моего столика, генетическое быдло». «Ты мне?» – ошарашенно уточнил он, щелкнув зубами. Странно, что они у него есть таким-то петушиным характером. Или постоянно вставляет. Определенно. «Тебе», — спокойно сообщил, не забывая улыбнуться. «Как без этого? Я же леди. В любой ситуации должна держаться красиво и гордо». «Ты в натуре гонишь?» «Да что такое? И как тут будешь добрый и понимающий?» «Ага, еще раз подойдешь, и я тебе что-нибудь...» Посмотрел по сторонам. И вновь вернулась к его лицу. «Отстрелю. И стреляю я очень, ну очень, очень метко. Понял, имбецил?» «Ты...» Отмечая мой обещающий взгляд, попугай как-то прищурился, пытаясь понять серьезность моих намерений. А потом махнул рукой с фразой «Больная курица». Так и ушел, что порадовало. Вот она, сила и магия очаровательной улыбки. Непонимающие сразу все понимают и испаряются.